Нам здесь радостно быть в общении, наслаждаться в таком христианском общении. Мы слышим слова свидетельства, слова назидания. Может быть, молитв хотелось только побольше еще слышать, как у нас и принято, в общем-то. Друзья, если туда посмотреть, за пределы молитвенного дома, что бы мы обнаружили? Чем живет молодежь? Куда она прикладывает свои старания? Куда молодежь прикладывает свои усилия? Вы знаете, что бы мы обнаружили? Молодежь свои усилия и старания прикладывает, чтобы хорошо зарабатывать. Пусть не все в этом, но в этом есть цель. Чтобы получить хорошее образование. Есть такая определенная доля молодежи, хотя это не всем присуще. Молодежь усилия прикладывает тому, чтобы хорошо развлечься. Для этого копят деньги или зарабатывают. Хорошо провести время. В различных увлечениях этим молодежь озабочена. Прикладывает усилия и старания, чтобы очень привлекательно выглядеть. И для этого обходится, может быть, не один день и не один магазин, чтобы подобрать себе что-то изящное, привлекательное, особенно к противоположному полу, и употребить это на себе. Друзья, молодежь, ей присуще то, чтобы найти друга жизни. И в этом прикладывается немало усилий. По своим, по мирским способам. Ну вот сюда сконцентрирована в своих целях мирская молодежь. Надо сказать, какие-то оттенки этих устремлений мирских, они, бывает, проникают и в церковь, и в христианскую молодежь. И где-то те или иные проявления могут иметь место. Мне хотелось прочесть один стих из послания Петра, второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. Здесь открывается, куда Бог нас призывает приложить старания, или к чему приложить старания и усилия, говоря сегодня к нашему молодежному общению. Давайте прочитаем. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Посмотрите, это слова, друзья, с неба пришли. Они в мире не примутся, этим мир не живет, друзья, да и верующие многие не живут этим. Это Господь говорит тем, кто чадо Божие, кто имеет страх Божий. Он это говорит тем, которые стремятся к лучшему, то есть к небесному, которые хоть частично озабочены тем, что сегодня у нас здесь происходит. И вот он говорит, что же нужно стараться, в чем приложить усилия, в чем стараться молодежи. Более и более, я подчеркиваю, не от случая к случаю, не от общения к общению, а более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Какие важные слова для наших дней сегодня Бог говорит христианской молодежи, нам с вами, друзья. Сделать более твердым звание и избрание. И для чего это нужно? Так поступая, никогда не приткнетесь. Кто-то иногда беседует, подходит, говорит, не могу жить без преткновений. То сам притыкаюсь, то о ком-то притыкаюсь. Писание говорит, так поступая, никогда не приткнетесь. Кто-то говорит, у меня такие родственники, как одна сестра покаялась в одном общении и плачет брату, говорит, я приеду домой, я знаю, что моего покаяния только на 3 дня хватит. У нас такой климат в семье, там невозможно не грешить, хотя все верующие. Нельзя прожить без притыканий. Кто-то скажет, как мне не притыкаться? Я в таких условиях работаю, учусь. Или еще что-то, друзья. Так поступая, никогда не приткнетесь. Если стремление будет к святости, если будет духовное продвижение вперед, Писание говорит, так поступая, никогда не приткнетесь. Что значит делать твердым свое избрание? Это дословно можно так понять. Это значит утверждать в жизни, что мы дети Божьи. Друзья, всем утверждать. Утверждать внешним видом, мышлением, манерами. Утверждать добрыми делами, поступками, нашим служением ближним, служением в церкви, отношению к Богу, отношением ближним. Утверждать, что мы дети Божьи. И вот так твердо утверждать. Кто по этому пути пойдет, друзья, так поступая, никогда не приткнетесь. Хоть какие тучи сгусятся, или, может быть, церковь слабенько окажется, может быть, где-то родители неподобающим образом поступят, скажем, и такое бывает, братья и сестры. Где-то нас неприветливо примут, не обратят должного внимания. Как в таких случаях быть? Так поступая, вы никогда не претнетесь. Господь не оставит, Господь найдет, как сделать выход, какую дать развязку в тех или иных обстоятельствах. У Него есть слово утешения. «Посему более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». В нашей жизни, друзья, очень часто мы будем стоять перед выбором. Что-то надо избирать, и особенно у молодежи. Бывают такие дни, особенно когда подростки, юность подрастает, за нас делают выборы. Может быть, даже и правильно, ответственные родители или попечители. Но приходят дни, и пришли уже, для каждого из нас наступит момент, я бы сказал, не один в жизни, нужно делать выбор, друзья. И делать выбор основательный, твердый и, самое главное, правильный. И Бог будет нас подводить, не навязывая, но чтобы мы сами сделали выбор, чтобы никто Бога не укорил, не обвинил. Господи, ты что-то тут не рассчитал, ты мне послал то, чего мне не под силам нести. Нет, Бог нас подведет, выбирай. Я вам дал Слово Божие, я дал вам волю, у вас есть сердце, я вам дал Духа Святого. Пользуйтесь и избирай. Делай с твердым свое звание и избрание. Такое нам Господь дает направление. Конечно, мест в Библии об избрании очень много. Я всех их не буду перечислять, друзья. Вот, но на некоторые хотелось обратить внимание. Такой очень распространенный пример про Марию. Написано коротко и просто о ней. Она избрала благую часть. Слово «благость», она так переводится, это слово. Это совокупность всех добродетелей. Вот вся эта совокупность нашей жизни, она разная может быть. И когда мы избираем вот эту добродетель, благую часть, ее можно, друзья, в разных обстоятельствах избрать. Это наше призвание. И нужно такой курс жизни иметь, такое, ну, как бы в молодом сердце иметь такое стремление избирать благую часть везде. Вот здесь находимся в собрании. Пришли мы помогать на кухне, избрать благую часть. Вот то, что доброе, друзья, то, что подтвердит, что мы именно дети Божьи. Можно так себя вести, что сделать вывод, это не дети Божьи. А можно так вести, что делать вывод, это дети Божьи. Мне нравится очень выбор Руфи. Вот когда это семейство уже, так скажем, малочисленное, возвращалось в свою землю, Наимень, и вот с ней только две невестки. Мужа и сыновей она потеряла там. И она говорит, ну сколько можно медлить и оставаться вам в таком положении? Нужно вам решать брачные вопросы. Оставайтесь в своей земле, служите здесь, живите. И вот одна, хоть и может быть с переживанием, но осталась в своей земле Моавитской. А Руфь сказала нет. Вы знаете, вот то, что она сказала, в этих словах видится правильный выбор молодой женщины. Хотя, казалось бы, надежда у нее может показаться потеряна. Рано потеряла мужа. Детей нет. Ну, кто мне поможет? Бывают такие у нас в жизни, друзья, отчаянные обстоятельства. Казалось бы, да что мне выбирать? Мне и выбирать-то нечего. Кто-то скажет, у меня так мало способностей. Уж что мне выбирать? Да пусть жизнь идет, как идет. Я не благовествовать не способен. И голоса у меня нет. И другого какого-нибудь дарования. Друзья, Бог для всех дает право выбрать и сделать выбор правильный. Руфь, она хорошие слова сказала. Твой Бог будет моим Богом. Друзья, это выбор. И твой народ будет моим народом. Хорошо, когда мы, видя жизнь родителей, жизнь церкви, верную такую, на верном пути, делая вывод, что вот какой у вас Бог был, и пусть и моим Бог такой будет. Это правильный выбор в жизни. И молодежи этот выбор надо сделать. И Наимень написано, видя, что Руфь твердо решилась, она ее перестала отговаривать. Иногда подходят души, исповедуются или делятся. Там не устояли, там поколебались, там впали в грех или в какое-то искушение. Почему это происходит? Потому что дьявол или мир, претендуя на нашу душу, видит, что мы еще не твердо решились идти за Богом, не твердо себя посвятили. Когда дьявол увидит, что твердо решил, он отстанет, друзья. А когда есть вот эта нетвердость в чем-то, где-то, в малом, друзья, так и будут искушения, так и будут соблазны, так и будет у нас всегда кто-то виноват. Так и будут вот эти причины для преткновений. А почему? Причина в нас. Мы все еще не твердо решились. Все еще внутренне, вот так фундаментально не сориентировались в своем жизненном выборе. Хотя вроде бы дети Божьи. Поэтому старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Мне хотелось несколько назвать пунктов, которые очень сильно влияют на наш выбор. Буквально несколько. Первый, я бы так назвал этот пункт, друзья. Нужно сильно любить Бога. В Библии немало мест, которые говорят о том и призывают нас к тому, чтобы мы любили Бога, любили ближнего, любили Слово Божьего, друзья. Это источник, это стержень. Нужно любить Господа. И когда мы любим Бога, вот эта любовь к Богу нам будет помогать делать правильный выбор. Мы вправе сказать, мы же опыта не имеем. И действительно так. У нас еще нету такого духовного тоже опыта, авторитета какого-то, может быть, внутреннего такого, может быть, не сформирован он еще, друзья. Но если ты любишь Бога, Бог вот в таком положении, как ты есть, Он поможет и братьям, и сестричке, любой, молоденькому, Он поможет сделать правильный выбор и помогает, братья и сестры. В одной церкви, это было в начале 60-х годов, братья проводили очищение. Произошло разделение. Одни сказали, мы уж ради того, чтобы дом молитвы не закрыли, будем исполнять законодательство о культах, не будем пускать детей в собрание, но остаемся здесь. А группа христиан вышла и говорит, нет, пусть уж нас разгоняют, штрафуют, но мы будем идти тем путем, который открыл Христос. Пусть это трудно будет. И вот братья приехали в такую группу проводить очищение. Беседуют, разъясняют, молятся. Тогда это такой был огонь, друзья. Ревностный огонь, такой, от которого многие загорались. И братья пришли побеседовать с одной старицей. Ей было под 90 лет. Они пришли и говорят, сестричка, а вы-то по какому принципу сюда пришли? Ну, в вашем возрасте. Вы, как ваше мышление, почему вы-то там не остались? Она действительно малограмотная была и говорит, братья, да, я не знаю, кто такие уполномоченные, я с ними не встречалась. Я не знаю, что такое законодательство в религиозных культах, я никогда не видела письма старшим пресвитерам и положения, я этого не видела. Ну а почему же вы перешли? Я перешла сюда, потому что я люблю Бога. Я сердцем чувствую, что вот здесь правильно, вот здесь истина. Дорогая молодежь, бывает нужно делать выбор, когда нету старших, нету рядышком родителей. У кого спросить, как проконсультироваться, где получить добрый совет, что здесь поможет? Вот здесь поможет любовь к Богу. Любовь, которая побуждает нас жить целомудренно, свято. Любовь, которая нас побуждает бояться греха. Эту любовь нам поможет правильно ориентироваться. Вот такой ориентир. Друзья, еще есть очень серьезный пункт в выборе такой. Апостол Павел когда-то записал это Галатам, 1 глава, 16 стих. Я часть этого стиха назову. «Я не советовался с кровью и плотью». Когда мы хотим сделать выбор, особенно в духовных вопросах, друзья, в жизненных, очень часто со своим советом приходит плоть. И вот Павел, он, видать, уже был опытный в этих внутренних течениях мыслей. Он говорит, я никогда не советовался с плотью и кровью. Друзья, эта плоть, она постоянно нам хочет что-то советовать. И когда мы делаем выбор, вот этот пункт очень важный для христианской молодежи в наши дни, не советоваться с плотью и кровью. Что может плоть и кровь насоветовать, братья и сестры? Что можно советовать? Я только несколько вопросов назову вам из Библии. Вы знаете, к чему он относится. Плоть и кровь может вот что открывать. Позволь мне прежде похоронить отца. К чему такая трата? Будь милостив себе, Боже. Вы понимаете, вроде бы на первый взгляд и не греховные слова. В них сквозит забота, какое-то попечение. Друзья, но это советует плоть и кровь. Поэтому, дорогая молодежь, когда мы делаем какой-то выбор, решаем ли вопрос брачный свой? выборе спутника жизни? Решается ли вопрос выбора профессии, выбора работы? Решается ли вопрос, какую мне одежду купить? Решается ли вопрос, уезжать мне туда или не уезжать? Идти мне на тот труд или не идти? Писание говорит, не советуйся с плотью и кровью. Это плохой советчик. Не то она тебе насоветует, плоть и кровь. Нужно совет получать от Бога. У нас есть чудный советник, друзья. В пророчествах засвидетельствовано, что есть чудный советник, Отец Вечности, Бог крепкий. Вот кому надо идти за советом. Я как-то раз беседую с одной молодой сестрой. Она месяцев 7, как вышла замуж. И мы с ней беседуем. И она делится. Говорит, когда мне сделал брат предложение, я, говорит, его знала давно. Мне, говорит, в нем ничего не нравилось, кроме его проповедей. И ты решилась за него пойти замуж? Да, говорит, вот так на сердце решилась. Ну, а сейчас как? А сейчас, говорит, мне все в нем нравится. Живут. А можно посоветоваться с плотью и кровью. Хорошо, друзья, когда мы правильно делаем выбор. Но чтобы правильно сделать выбор, вот на это нужно обращать внимание. Следующий пункт мне хотелось обратить внимание. Это записано Исаия, 7 глава, об Иисусе Христе сказано. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Следующий пункт, условие, чтобы правильно избирать доброе, это, кстати, черта была у самого Иисуса Христа, он имел эту способность избирать доброе. Друзья, это и нам сегодня пример. И мы к этому призваны избирать всегда доброе. Так вот, какое здесь условие? Он будет питаться молоком и медом, доколе не научится разуметь отвергать худое и избирать доброе. Что в этом условии кроется? Братья и сестры, молоко и мед – это чистая экологическая пища. И везде, где подчеркивалось благоденствие земли или той или иной страны, в Библии применяется эта фраза «там течет молоко и мед». И этими словами все сказано. Друзья, у нас тоже есть духовно-экологически чистая пища – это Слово Божие. Не надо его ничем засорять, ни с чем перемешивать, ни с чем перепутывать. И если наш внутренний человек будет питаться с юных лет вот этой здравой духовной пищей, друзья, наш выбор будет правильный в жизни, во всех вопросах. Даже если мы где-то что-то не поймем, то Бог к нам так воздействует на нас, что Он обязательно укажет выход и благословит нас. А молодежь сегодня, скажу так, много ошибается. Много делает ошибок. Причем есть ошибки, которые в жизни бывают уже не поправишь никогда и ничем. Особенно в области целомудрия или осквернения. Есть ошибки, которые еще можно исправить. Поэтому эти слова видятся очень насущными для наших дней. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не претнетесь. Друзья, не советоваться с плотью и кровью. Как это опасно. Как часто вот эта плоть, а плоть с каким аргументом выступает? У плоти одно требование – «я хочу». Слово «плоть», оно дословно ну, так обозначает. Это внутренняя греховная природа. За счет чего она живет и существует, друзья? Эта природа не от Бога. От Бога в нас другая, святая природа. А это природа от ветхого Адама, согрешившего в Едемском саду. И вот эта природа, у нее всегда одно требование – «я хочу». И эта природа, друзья, она вот внутри у нас всегда эти требования выдвигает. И эти требования очень опасны для нашего духовного состояния. Она все время двигается похотью. Похоть – это желание греховного, запретного. То, что Бог запретил, а похоть – это как раз хочет. Плоть вот этого требует. Один брат-служитель, старец, рассказывал про своего внука, ну, как бы воспоминания из прошлого. Это было еще времена гонений, вот как-то я посетил их. А внучок маленький, я пришел с базара, говорит, купил продуктов и пришел. И вот я купил на базаре в баночке такой майонезный хрен продают, ну, такое острое блюдо, так назовем, приправу. Купил и принес. Только зашел домой, и вот внук мой сумку открывает, деда, что купил? Вот, что-то ему звезд, что-то не... Он баночку достает, я хочу. А этот дедушка-то говорит, нельзя тебе это. Подожди, я хочу. Да подожди, да, я разденусь. А он требует, я хочу. Ну, хочешь, хорошо. давай ложку. Он открывает эту баночку на ложку и ему, коль ты хочешь, дает попробовать. И вот он как вкусил эту ложку, друзья, у него слезы из глаз как потекли, он немножко прокашлялся, отдышался, говорит: деда, ты нехороший. Друзья, иногда мы так о Боге делаем вывод. Кажется, Бог нехороший, что-то нам вот не так в жизни послал. Друзья, мы нехорошие, Бог очень хороший. И у Него о нас намерение во благо, а не во зло. А почему так происходит? Да потому что плоть и похоть твердит: «Я хочу», и побуждает нас добиваться своего. А мы призваны исполнять волю Божью. Вот на это мне хотелось обратить внимание. Есть мне еще один выбор, он мне тоже очень нравится. Это книга Иисуса Навина, 24 глава. Слова Иисуса Навина, 14 стих читаю. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Богу». Братья и сестры, дорогая молодежь, вот это выбор. «А я и дом мой будем служить Богу, а вы изберите». Я специально посмотрел в симфонии вот это слово с еврейского языка. Ветхий Завет писался на еврейском языке в основном. И вот это слово, что оно означает? Именно вот в этом стихе слово «изберите». Интересное значение. Я хотел бы вам их привести. «Выбирать, предпочитать, вступить в завет, объединиться». То есть вот слово «избрать» несет такой смысл. «Предпочесть, вступить в завет, объединиться». Какая глубина, друзья? И вот в наши дни наблюдается такая распространенная картина в наших общинах. Смотришь, из числа молодежи кто-то не спешит каяться, кто-то не спешит принимать крещение, может быть, покаялся не раз, кто-то не спешит трудиться для Бога, подвязаться в каком-то служении. И думаешь, почему так происходит? Вроде бы все уже сделано, все сказано. Это те, которые прошли все классы воскресной школы и побывали во всех заездах христианских лагерей. Все сделано. Они не раз слышали проповедь, не раз слышали призывы. О них немало молитв произнесено. Почему же нету окончательного выбора? А вот почему, дорогая молодежь. Потому что это те души, которые просчитывают и торгуются с Богом. А что мне будет от этого объединения или от этого предпочтения? Что я получу? И вся жизнь их проходит вот в этой внутренней торговле. У них нету окончательного твердого выбора, о котором Петр говорит: старайтесь более и более делать твердым ваше звание и избрание. Поэтому и не происходит движение вперед. И наше сегодня общение, дорогая молодежь, это общение к тому, чтобы кому-то сделать выбор сегодня. И сделать выбор правильный, друзья. И сделать выбор на основе Священного Писания. И сделать такой выбор, который Бог с неба одобрит. И скажет: я тебя, сестра, благословляю. Брат, и тебя я благословляю. А выборы нам придется, друзья, сделать. Что-то за нас родители выберут. Но будет то, что нам нужно сделать выбор. И никто нам не поможет, друзья. Хотя могут советовать, но ответственность будет на нас в этом выборе. Однажды сестра в семье христианской, ну так жила, и с некоторых пор ее стало удручать одиночество. Почему? Потому что ей уже было около 30 лет, а замуж она не выходила. Ну, по-своему переживала. Можно понять в этом сестер, молодых женщин. Вот. Ну и так получилось, друзья. Бог же знает, и дьявол знает, что происходит в сердце, какие мысли. На работе она одному человеку, неверующему молодому, понравилась. Он и стал оказывать знаки внимания, ухаживать стал за ней, предлагать проводить. Ну, насколько это можно, в его такте, по понятиям его нравственности, он проявлял ей внимание. Ну, и мы знаем, что эти внимания, друзья, они на одном уровне останутся. Оно пошло больше, вылилось нечто в подобие дружбы. И в конечном счете она поняла, ей надо делать какой-то выбор. Так больше развиваться не может. Где-то еще у нее был страх Божий, она не переступала недозволенного, но понимала, что дальше так двигаться не может. Нужно останавливаться или делать выбор, сюда или сюда. Не знаю, с каким сердцем она, но она подошла к отцу и рассказала все свое переживание. В общем-то, это нормально, когда дети подходят и делятся подобными рассуждениями с родителями. И вы знаете, отец ей дал такой со стороны верующего человека неразумный совет. Он говорит: дочка, знаешь что, выходи замуж. Коль вы любите друг друга, он спросил, любишь, симпатия есть, да, нравится он, а он тебя тоже любит. Знаешь, выходи. Я знаю столько случаев, вот там вышла, а потом пришла к Богу или пришел к Богу, покаяться, будешь молиться, в церкви восстановит, ну что, потому что ты одна. Может быть, как отца в каких-то вопросах можно было понять, но не как отца христианина. Она вышла замуж, друзья. Прошли годы, брак их развалился, она второй раз вышла замуж, потом она вышла третий раз. И вы знаете, ни первый, ни второй, ни третий муж у нее не покаялись, и она не может подняться. Сделала выбор. Выбор ее был, хотя, может быть, при таком неправильном совете. Поэтому и нам в жизни вот такие выборы придется рано или поздно делать. И Господь нас готовит к этому выбору, и хочется, чтобы этот выбор был правильный и во всех вопросах, ориентируясь вот на те условия, о которых мы говорили. Однажды это были события на Голгофском кресте. Христос стоит, окруженный большой армией обвинителями. Кто-то злорадствует, кто-то кричит: «Распни!» В основном такие и были. Унижают его, друзья. И в числе этих людей был один человек, который имел большую власть. Он мог освободить его, мог предать на смерть. Этого человека звали Пилат. И вот он настолько истерзался в борьбе выборов. Тут и жена еще подошла, говорит: не делай, праведник, этому зла. Мне такой сон приснился, не делай. А тут требуют и первосвященники. Не просто рабы требуют, а элита, духовная элита Израиля требует. И вы знаете, он попросил принести чашу, налили чашу в эту воды, и он вот так всенародно омыл руки и говорит: я чист от крови праведника. И дальше сказал такие слова: смотрите вы. Я это слово так понимаю: выбирайте вы. Друзья, и выбрали они. И свой выбор сопроводили такой фразой: кровь его на нас и на детях наших. Это был выбор израильского народа, народа, избранного Богом. Мне хотелось немножко, только немножко назвать факты выбора этого пути. Когда наступил 70-й год нашей эры, мы знаем, что полководец Тит, глава римской армии, он окружил город Иерусалим. Город был полностью разрушен после длительной осады. 1 100 000 евреев было убито, вот, и 97 000 евреев было взято в плен. Иудейская религия была объявлена незаконна. С этого времени начались страдания и изгнание израильского народа. И начались потому что они сами выбрали себе этот путь. Когда первый президент Израиля Вейцман в 48 году, он немного проправил, вступил на свой пост, он тогда сказал такую фразу, как бы анализируя путь израильского народа, он сказал такую фразу: во всем мире, говорит, страны делятся только на две категории. Первая категория – это те страны, которые хотят изгнать евреев. Вторая категория – это те страны, которые не хотят принять евреев. Друзья, и на протяжении вот этих тысячелетий евреев сильно преследовали. Разные можно было назвать, я читал так хронологию, известную, зафиксированную в истории, сколько евреев погубили, сколько их уничтожили. В такой они попали вот в притеснение, почему это был их выбор. В 1648 году герой такой есть на Украине, Богдан Хмельницкий, так вот он возглавил восстание против поляков. а там жило очень много евреев. И они в ожесточенном в этом Астане, они уничтожили 100 тысяч евреев. Я только некоторые примеры скажу, насколько человек в ненависти вот такой национальной злой может доходить. Они, знаете, как издевались, живыми закапывали, сдирали кожу. Вот так могли разрезать живот, туда посадить кошку и зашить живот, чтобы человек не мог вытащить, ему отрубали руки. Вот так они издевались именно над евреями. И вот так вся история, друзья, смотришь, кровавая. И кажется, почему так несправедливо? За что, друзья? Почему? А потому что был сделан выбор. Кровь его на нас и на детях ваших. Самое последнее крупное истребление, которое было, это 1933 года по 1945. Это было планомерное уничтожение евреев в Европе. Так, по статистике, где-то 6 миллионов уничтожили. Сейчас в Израиле есть прекраснейший фруктовый сад, где насчитывается 6 миллионов фруктовых деревьев. Эти фрукты сейчас они экспортируют на многие страны мира. Это в память о погибших евреях. Вот такой их путь. А почему выбор был сделан? Я это пример, друзья, к тому говорю, чтобы мы были очень осторожны, когда что-то выбираем, и чтобы в выборе не было ошибки. Однажды был я в одной церкви на посещении, и вот мы с братом идем на собрание. Утром были в одном месте, а вечером идем в другую церковь. И пресвитер идет и рассказывает, говорит, вот мы здесь дом молитвы построили. Ну и кратко рассказывает. А когда подходим к дому молитвы, он говорит, наш дом молитвы построен на крови. Я говорю, не понял, как это на крови, ваш дом молитвы? Он говорит, я объясню тебе. Это было конец 80-х, начало 90-х годов. Еще система уполномоченных не везде была устранена в городах. Это город областной. Вот. И он говорит, у нас возникла потребность строить молитвенный дом. Мы подобрали участок, все, стали оформлять документы, пошли по инстанциям. Все к нам расположены, все согласны. Все нам подписывают, строите, хорошее дело, пусть люди идут молятся. Как-то такое у всех расположение. Но все говорят, последняя подпись, надо вам найти вот в этот кабинет. Мы пошли в кабинет, это был уполномоченный. А он и во времена гонений был очень плохо, отрицательно настроен к верующим. И он говорит, пусть вам все подписали. Братьям объясняют, смотрите, нам и здесь, и архитектура. Ну, все подписали, вот только ваша подпись. Он говорит, пусть все подписали, а я никогда вам не подпишу. Только через мой труп. Вот такой он, друзья, сказал слова. Попробовали братья, не получается, не пробиваем. Ну, помолились, ждут ответа от Бога. Прошло немного времени. Этот человек выходит из своего дома, чтобы идти или ехать на работу. Неосторожно вступил на проезжую часть, и машина на скорости его сбивает и насмерть сразу. Это был ответ для церкви. Это был приговор самому себе. Только через мой труп. Это был выбор. Как-то на благовестии, это рассказывали участники благовестия, в одном селе была проповедь. Тоже группа приехала и проповедует. Ну и как-то люди такие вот стоят, слушают, и трудно им войти в общение. Вот молчат стоят, брат и так, они как-то вот молчат. И он тогда решил таким вопросом вывести их из равновесия немножко и говорит, вот из вас здесь стоящих, кто бы хотел попасть на небо? Они опять молчат. Он думает, ну какой им еще вопрос задать? Он говорит, ну хорошо, противоположно задает. А кто бы из вас стоящих хотел попасть в ад? И там была одна молодая женщина, выпившая. Она поднимает руку и говорит, я бы хотела попасть в ад. Я там ни разу не была, вот хотела посмотреть. Ну, брат пояснил вкратце, что это за место. Ну, а многие смутились так, в таком ее желании. Вы знаете, в этот же вечер она попала под электронапряжение, 220 вольт, ее убило. И во всем селе сделали вывод. Говорит, Бог ее наказал. Друзья, это тоже был ее выбор. Может быть, скажете, это пример такой, может быть, довольно редкий. Действительно, друзья, редкий. Но вот эта легкость, с которой иногда произносим мы слова, легкость, с которой иногда делаются обещания, иногда легкость, друзья, безответственность, когда мы делаем выбор, вот это в наши дни смущает, друзья, и пугает где-то. А хотелось, чтобы вот этот выбор был правильный, и выбор был благословенный, и чтобы выбор был одобрен Богом. Сегодня у нас общение, друзья. Сегодня оно кончится. Может быть, кого-то Бог сюда привел, чтобы тоже сделать выбор. И выбор сделать правильный, не по плоти и крови, а посоветовавшись с Богом. Наверное, среди нас находящихся есть те, которые имеют разное состояние. Кто-то ближе к Богу, кто-то, может, какой-то нуждой обременен, у кого-то какая-то трудность. Кто-то находится в борьбе, такой тоже решает, что-то ему решить надо, где-то какой-то выбор сделать. Я, друзья, так допускаю. Но очень важно, чтобы этот выбор был не легкомысленный. Недавно с одной сестрой, уже в возрасте, тоже беседую. Ее вопрос нужно ставить об отлучении. Беседу, она ставила собрание. Увещеваю ее, сестра, ну как же вот так? Не буду ходить, не хочу. И свои доводы. Я говорю, ну может на вас помолиться, не надо за меня молиться. Сестра, ну почему у вас такой выбор? Ну что, церковь плохая, вас обидит? Нет. Но вы понимаете, что ваш выбор приведет к тому, что вы в ад попадете. Ну и пусть, лучше в ад. Это говорит член церкви, друзья. Вот это легкость, легкость сделанного выбора, легкость слов. Дорогая молодежь, бойтесь этой легкости, потому что могут быть последствия. И если мы говорим что-то Богу, пусть это будет взвешено, твердо, основательно, чтобы Бог, друзья, одобрил то, что мы выбираем. Мы сейчас будем молиться, дорогая молодежь. Я понимаю, у нас сейчас сегодня здесь в основном большинство членов церкви. Вот, наверное, есть те, кто не члены церкви. Может быть, кто-то каялся, кто-то несколько раз каялся, кто-то, может быть, не каялся. Друзья, у нас выбор все равно надо делать. И здесь делать. И выбор правильный. Посмотрите в церквах, может быть, там есть свободное место еще в хоре, в оркестре. Может быть, мое место еще свободно в группе благовестия. Может быть, среди молящихся пустуют тоже места, и там меня Бог ждет на молитвенных собраниях. А я борюсь. Ну как, посвящать мне сюда, не посвящать? Друзья, есть и другой труд. Я не хочу все перечислять. Мы все хорошо знаем труд и служение поместных церквей. И кто-то думает, ну делать мне выбор или еще не делать. Сегодня Бог дает нам всем, друзья, остановку. Как бы хотелось, чтобы мы проверили пред Богом, что я выбрал и выбрал ли я. Может быть, сегодня кому-то надо остановиться на каком-то выборе. Самый правильный выбор – это в свое время израильскому народу сказал Моисей. В книге Второзакония, 11 глава, 26 стих. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть или зло». Бог предлагает сегодня, друзья, подчеркиваю, сегодня. Он не на завтра, не через недельку. Он говорит, сегодня я тебе предлагаю благословение и жизнь. Друзья, и Бог не хочет нас запутывать или мучить вопросами. Он говорит, избери жизнь. То есть Бог и подсказывает, что избрать. У нас Бог не таинственный, Он нас не обставляет загадками. Он говорит, я предлагаю и подсказываю, избери жизнь. Кто-то скажет, да я член церкви, я давно жизнь избрал, для меня Христос жизнь. Друзья, избери жизнь, то есть избери то, что ведет к постоянной духовной жизни. То, что не по плоти, жизнь там, где дух. Когда поступаем по духу, избери. Если ты еще этот не избрал путь, может быть, что-то у тебя 50 на 50, сделай сегодня правильно этот выбор. Мне так хотелось на это обратить внимание. Давайте посмотрим на свои сердца и откроем их Богу, какие есть друзья. Может быть, сюда кто-то выйдет, и чья-то искренняя, озвученная молитва послужит для кого-то большим утешением, большой поддержкой, а может быть, серьезным предостережением. Мы много сегодня вот слышали добрых свидетельств, друзья, и вразумительной работы Божьей, и доброй, благословенной работе. А вот теперь как бы из сердца посмотреть, и что там? Вот брат сказал, мы все с вами разные, да, разные, друзья, по внешности, по характеру, по воспитанию, по положению. От разных корней мы пришли, друзья, но нас общее Христос. и сердце, лукавое крайне испорченное, это нечто тоже общее в плане испорченности. И Господь сегодня вот предлагает, давайте сердца откроем. Кого-то, может быть, Бог побуждает выйти и сказать, я самого еще главного выбора не сделал, я не в церкви. О чем еще вести речь? Какой там брачный вопрос? Я не в церкви. Я еще не принадлежу Богу. Мои грехи еще не прощены. Вы знаете, как хорошо, правильно вот так обратиться к Богу. Одна девочка, которой еще не исполнилось 4 лет, она в своей семейной молитве так помолилась детскими словами. «Господи, подчисти мое сердце». Друзья, может быть, член церкви кто-то давно с опытом, но может быть, там тоже что-то подчистить надо. Сегодня эта возможность предоставляется. Господь меня в этом мире.